Глава 26. Томас позавтракал на веранде, устроенной на крыше гостиницы. Было 9 часов утра, и кроме него здесь оказался только еще один посетитель. Американец атлетического телосложения в костюме, громко болтавший по-английски с официантом в гавайской рубашке. Тот постоянно кивал и улыбался, но, судя по всему, мало что понимал из того, что ему говорили. Томас изучил меню, состоявшее из хлеба и крекеров, а также всевозможных джемов, арахисового масла и сыра. «Если хотите что-нибудь посущественнее, нужно приходить раньше», — сказал американец. «Яичницы с беконом здесь все равно не бывает. Однако кофе хорош». Словно из ниоткуда материализовался официант и спросил: «Капучино и эспрессо?» «Капучино», — попросил Томас. «Грация». «Прего», — ответил официант, ныряя на кухню, спрятанную под изгибом спиральной лестницы, ведущей вниз на жилые этажи. Улыбнувшись, Томас налил стакан сока и взял завернутый в целлофан кусок сливого пирога. «Вы здесь по делам?» — спросил американец. «В отпуске», — ответил Томас. «Счастливый человек!» — с завистью произнес его собеседник, протянул сильную руку и представился. «Брат Иверсон, компьютеры. Но не продажа, так что можете расслабиться». «Томас Найт», — сказал Томас, переборов приправленной тревогой и нежелание заводить разговор с незнакомым человеком. «Преподаватель английского языка и литературы». «Ого!» — усмехнулся брат. «Надо будет следить за грамматикой». «Можете не беспокоиться», — махнул рукой Томас. «Ваше лицо мне кажется знакомым. Вы раньше бывали здесь?» Томас покачал головой. «А я уже в третий раз за 6 месяцев», — пожаловался брат. «До сих пор не видел в Неаполе ни черта такого, ради чего мне захотелось бы приезжать сюда в отпуск. Полагаю, у вас есть другие причины?» «Возможно», — уклончиво ответил Томас. «Культура и история и все такое — это не для меня. Нагоняет сон. А вы не были тут в январе?» «Нет, терпеливо», — ответил Томас. «Я впервые в Неаполе». Пробормотал Брэд. «Вы очень напоминаете мне одного человека. Был тут один парень, я пару раз встречал его в маленьком ресторанчике у порта в тротории Медина, священник. Вы с ним похожи, как родные братья». Он произнес это небрежно, словно образное сравнение, но Томас был как громом поражен. «Это действительно мог быть мой брат», — дрогнувшим голосом произнес Найт. «Он был как раз здесь зимой. Вы шутите?» «Нет», — сказал Томас. «О чем вы с ним говорили?» «Да так», — ответил Иверсон, — «ни о чем». «Бывает», — разочарованно произнес Томас, сам не зная, что надеялся услышать. «Один раз он был с каким-то японцем», — добавил Иверсон. «С японцем?» «Вы уверены?» — встрепенулся Найт. «Да, что?» «Просто я довольно долго жил в Японии», — сказал Томас таким тоном, будто речь шла о простом совпадении. «Эй!» — воскликнул Иверсон, взглянув на часы. «Мне пора бежать. Я пробуду здесь еще несколько дней. Может быть, как-нибудь посидим вместе? Американцы за границей, верно?» «Верно», — повторил Томас. Иверсон похлопал его по плечу и ушел. Найт задумался, может ли он узнать что-либо полезное от Брэда. Это казалось маловероятным, однако у него был такой небольшой выбор возможных действий, что нужно было перепробовать все. Несомненно, то обстоятельство, что Эд был связан с каким-то японцем. Это заслужило пристального внимания. Пока что Томасу предстояло договориться о другой встрече. Ему необходимо было завоевать расположение человека, владеющего информацией. А этого не добиться бычьим напором, громким высказыванием всех своих скептических воззрений и обид. Так что придется действовать тонко. Томасу показалось, что через многие тысячи миль и года он услышал смех бывшей жены.